Саша все занимается. Светает, рассвело. Мити нет, он даже не позвонил. Оторвав глаза от учебника, Саша смотрит на посветлевшее окно. Разве можно так жить дальше? Разве можно так далеко зайти, не сказав друг другу ни слова? Какая женщина поступила бы так? Ведь это отец Кати, да и Ане он отец. А я молчу. Я не имею права молчать, хотя бы ради детей. Ну а что же я скажу-то? Что тут скажешь? И что ответишь? Я ночами жду его и не могу заснуть. Жду, несмотря ни на что. А потом я слышу, как открывается дверь, и он приходит и всякий раз спрашивает, почему ты не спишь? Он же знает, почему. Зачем же спрашивает? И мне хочется от стыда за него зажмуриться и не глядеть, не видеть. Уже утро. 5 часов, 6. Первый раз он не пришел, так и не позвонив. Может, он ушел совсем, не сказав ей ни слова, не объяснившись? А что же можно тут объяснить? Он уже не придет никогда. Саше нечем дышать. Она отодвигает учебник и осторожно встает. Глупости. Не может он не прийти. Вот его книги, вот старые туфли под диваном, вот рубашка на спинке стула. Он придет хоть за этим? Потому что так вот молча люди не уезжают, не расходятся. Запершись в этой комнате, присев на корточки, он будет укладывать свой чемодан. Вот как Прохорова рассказывала о своей соседке и улыбалась. «Сложил чемоданчик и до свидания». Вот и Митя сложит чемодан, и до свидания. Нет, так люди не расстаются. А разве мы уже не расстались? И что изменилось бы, вернись он сегодня ночевать? Он будет здесь и далеко, за 39 земель. И о чем я только думаю? И словно в ответ голос Ани: «Вставай, пора!» И, остановившись на пороге, всплеснув руками, Аня говорит: «Ты не ложилась? Не отдохнула? Ведь мы же условились!» Анисия Матвеевна сердито гремит посудой. Она тоже не спала. Тоже ждала Митю. Копила в сердце горькие слова, которые скажет ему, как только увидит. «Ах ты, сукин сын!» — бормочет она. «Чтоб тебя!» «Про кого ты?» — с любопытством спрашивает Катя. «Давай помалкивай!» «Больно длинный язык, в отца!» «А чем плохо в отца?» — удивляется Катя. «Еще б нехорошо, с чужого воза берет, да на свой кладет». «Чего-чего?» «Анисия Матвеевна, чайник вскипел», — строго и предостерегающе говорит Саша. И они пьют чай, а Мити все нет. «А папа уже ушел?» — вдруг спрашивает Катя. «Да», — отвечает Аня, — «я запирала за ним дверь. Он рано ушел. У него сегодня много работы». Анисия Матвеевна в сердцах роняет тарелку, а Катя говорит: «Ты до конца экзаменов будешь носить это платье? Оно счастливое?» Выгладив счастливое платье, Саша надевает его и вместе с девочками выходит на улицу. Они едут на 12-м троллейбусе до Пушкинской, а потом на 15-м до Новодевичьего поля. «Ни пуха, ни пера», — говорит Аня. «Ну, отвечай же, к черту, мы будем держать за тебя кулак». Они будут ждать ее у порога и час, и другой. На Ане платье голубое в белых горошках, на Кате красное с белой и синей тесьмой у ворота. Обе в сандалиях на босу ногу. Две девочки, две дочки. Они будут ждать, и ее победа будет победой ее дочек, а поражение – горем для них. Оглянувшись, Саша машет детям рукой, и обе, выхватив из толпы ее лицо, ее руку, радостно машут в ответ –